Глава 235. Слишком большой, чтобы управиться. Ударив рапирой, Фэй отпрыгнула назад, чтобы избежать черной крови, которая хлынула бы из зверя. Затем быстро сменила оружие, за которым не могли уследить обычные человеческие глаза. Оно превратилось в меч. Она развернулась и ударила змею от хвоста вверх, разрезав ее тело пополам. «Это все?» – сказала Фэй раздраженным голосом, когда она посмотрела на застенчивую учительницу. «Да», – ответила учительница, стыдливо склонив голову. После сигнала бедствия, полученного от одной из групп, Фэй на полной скорости направилась к этому району. Похоже, студенты столкнулись с группой зверей среднего уровня. Змееподобное существо висело над деревьями, и когда студенты вошли в область, которые они должны были исследовать, они упали вниз. Учительница была напугана, и прежде чем даже подтвердить, какого уровня звери, она попросила о помощи. Когда Фэй прибежала, она была раздражена. Она могла сказать только с первого взгляда, что эти звери не были выше среднего уровня. И поскольку ученики, включая саму учительницу, участвовали в боях, она могла спокойно это сделать. Но как только сигнал бедствия был уже вызван, это означало, что Фэй должна была проверить его, несмотря ни на что. И пока она была здесь, она чувствовала, что должна быстро помочь студентам справиться с ситуацией. С промежуточным зверем может справиться группа из 5 человек. Но это все равно будет трудной задачей, и это влечет их от цели. Посмотрев на учительницу, Фэй собралась было отчитать ее, но тут раздался звук. И ее часы снова засветились. «Еще одно! Клянусь, если это то же самое, я поговорю со всеми учителями первого курса, когда вернусь!» С этими словами, сказанными в гневе, она уже ушла с зоны учительницы первого курса. Учительница чувствовала, что судьба была на ее стороне, и остановила ее от ругани, когда она вытирала пот со лба. 5330 из 400 очков опыта. Теперь вы находитесь на уровне 13. 2 статических очка были набраны. 4930 из 800 очков опыта. Теперь вы находитесь на 14 уровне. 2 статических очка были набраны. 4130 из 1600 очков опыта. Теперь вы находитесь на уровне 15. 2 статических очка были набраны. 2530 из 3200 очков опыта. За победу над новым типом зверя Квин получил бонус в 5000 очков, что повысило его в общей сложности в 3 раза. И теперь у него даже было 6 свободных очков статистики, чтобы расставить их. Это был результат того, что он был первым, кто убил этого зверя, и это был только базовый уровень. До сих пор система всегда вознаграждала Квина больше, когда он убивал зверей более высокого уровня. Хотя он действительно получал меньше опыта за убийство зверя базового уровня после эволюции, подобно тому, как он не получал очки опыта, сражаясь с учениками низкого уровня. Если это будет продолжаться, то по мере того, как Квин будет подниматься, ему придется не только искать противников более высокого уровня, но и также зверя более высокого уровня для очков опыта. Означает ли это, что в какой-то момент Квин больше не получит очки опыта? Всему этому должен быть предел. И как только Квин достаточно окрепнет, он уже не сможет добиться успеха даже от самых сильных врагов. Но Квин и представить себе не мог, что такое может случиться. На данный момент он думал, что будет лучше, если он будет держать эти статы в резерве. При потреблении крови очки статистики автоматически добавлялись. То же самое было и для крови первого типа. Квин должен был выбрать сразу, что будет входить в статистику, прежде чем прогрессировать. Однако это было не то же самое, как поднятие уровня. Статистика может быть сохранена, и прямо под экраном его статуса появится число, отображающее, сколько очков статистики он может использовать. Если бы ему это было нужно, Квин мог бы вложить очки в его умение очарования. Для него было более выгодно увеличить этот навык, чтобы он мог получить больше крови в будущем. Но сейчас здесь не было никого, кто путешествовал бы сам по себе, и ему было бы трудно не попасться. Тем не менее, оранжевая портальная планета была опасным местом, и Квин не знал, когда ему может понадобиться использовать другие свои характеристики для опасных ситуаций. Прежде чем покинуть это место, Квин ухитрился просунуть руку в маленькую трещину, которую он проделал. Скорлупа теперь казалась намного мягче и легче поддавалась разрушению. Поскольку зверь был мертв, кристалл внутри больше не питал его защитные возможности. Покрутив рукой внутри зверя, он в конце концов нащупал твердый предмет и вытащил кристалл. Хотя это был всего лишь кристалл базового уровня, Квин уже думал о том, для какой брони можно использовать кристалл. В конце концов, у него была хорошая защита, поэтому его лучше всего было бы сделать либо защитным предметом, либо частью брони. Кристалл хранился в его системном инвентаре, подальше от чужих глаз. Квин вернулся туда, где были остальные, и он увидел Фекса рядом с Сией. Фекс сумел уйти сразу после того, как увидел, как Квин убил зверя, и не видел, что Квин сделал с кристаллом после этого. Когда Квин прошел мимо него и присоединился к Питеру, Фекс постарался выглядеть как можно более невозмутимым. Он начал насвистывать, глядя сквозь деревья. «Ты сделал что-то не так?» – спросила Сия. Она могла сказать, что Фекс вел себя странно с тех пор, как вернулся. Услышав это, Фекс слегка отшатнулся. «Нет, мне просто становится скучно. Зачем мне что-то скрывать? Может быть, вам есть что скрывать? И именно поэтому вы обвиняете меня в том, что мне есть что-то скрывать», — сказал в ответ Фекс. «Знаешь, это классическая реплика человека, которого поймали», — ответила Сия, уходя, уже не интересуясь тем, что пытался скрыть Фекс. Прошло уже больше часа, и группа набрала в общей сложности 60 очков. Они наконец-то оправились от своего дефицита. Они не могли видеть, где находятся, так как ни одна из групп не знала счета друг друга. Но у них была примерная форма наблюдения, и с 50-бальным дефицитом они не удивились бы, если бы все еще были на последнем месте. Теперь, когда студенты сканировали предметы с помощью сканера, он постоянно выдавал ошибку. Прошло 15 минут, но не было слышно ни единого звука, указывающего на то, что студенты что-то нашли. Единственным животным, которое было найдено, был странный волнунный зверь. «Я думаю, что настало время, чтобы двигаться дальше», — сказал Дел. На поясе у него висело устройство, больше похожее на увеличенную версию сканера, который был у студентов. После нажатия нескольких кнопок на своем собственном сканере послышался какой-то звук, и внезапно ни один из студентов не смог ничего просканировать в данный момент. «Хорошо, студенты, все собирайтесь в центре, нам пора переходить к следующему району», — крикнул Дел. Когда студенты начали подходить к Делу, послышались громкие низкие звуки, и они почувствовали вибрацию под ногами. «Что это такое?» — обеспокоенно сказал студент под усиливающийся громкий звук. Было ясно, что к ним приближается что-то большое, и это был не человек. Громкие звуки становились все громче, и вот уже слышны были звуки падающих на землю деревьев. Каждый ученик смотрел в ту сторону, откуда доносился звук. Два дерева, ближайших к открытой части джунглей, были повалены, и теперь они могли видеть, что произвело весь этот шум. Огромный зверь стоял на четвереньках, и у него была длинная шея. На нем не было меха, и он напоминал что-то похожее на динозавра. Даже размеры были примерно такие же, как они себе представляли. Единственное отличие состояло в том, что на спине у него, казалось, был большой цветочный бутон. Он полностью покрывал его от шеи до хвоста. Студенты подняли свои сканеры и немедленно начали сканировать зверя. Размер не всегда был показателем силы. Они быстро поняли, что их сканеры были выключены Делом, и они не могли определить уровень зверя. Но для Квина все было иначе. Продвинутый уровень. Зверь флоросаур. Не удалось получить дополнительную информацию.